263. Каждый совет наш уже дается много раз, но жизнь людей не изменяется. Но нужно напитывать пространство, ибо слушателей много. Не все ли равно, в каком теле они находятся? Вы все чуете тяжкое напряжение. Каждый по-своему чует год предуказанный. Поэтому говорю: оберегите здоровье, оберегите бодрость, ибо без нас нет движения. Слушайте тремя ушами.